Часть первая. Северный крест. 1. Явные скрытые угрозы. Безмолвное оружие. Услуга. Кан осмотрел через бронестекло иллюминатора, как в темноте к нему несутся камни, увеличиваясь в размерах. В вакууме вращались огромные, больше гор скалы, окруженные густыми облаками меньших обломков размерами от космического корабля до песчинки. Крошечные камушки барабанили по корпусу абордажного корабля типа «Пугио», с грохотом приближающегося к своей цели. Кровавый ангел видел неподалеку другие корабли того же типа, летящие разомкнутым строем. За ними следовала эскадрилья таранно-штурмовых кораблей «Цест». Маневровые двигатели этих крылатых дубинок испускали ярко-желтый огонь, когда они маневрировали при заходе на цель. Багровые корпуса кораблей отражали холодный, далекий свет громадного синего сверхгиганта во многих световых секундах отсюда, в огромном пространстве пояса Кайвас. То, что некогда было системой из нескольких скалистых планет, теперь представляло колоссальное скопление астероидов. Многие эры тому назад великий космический катаклизм расколол планеты и разбросал их обломки в плоскости аккреционного диска на сотни миллионов километров. Гравитационные узлы вокруг крупнейших, размером с континент планетоидов, старались накопить достаточно массы для преобразования и постоянно терпели неудачу. Кайвас был обречен оставаться скоплением обломков. Его хаотичные, непригодные для навигации окрестности служили идеальным укрытием для слишком глупых или отчаянных, чтобы испугаться непредсказуемых гравитационных течений и постоянных столкновений астероидов. Орки сделали это место своим убежищем. Многие племена зеленокожих, рассеянные и лишенные руководства после сокрушительного удара на Уланоре, разбежались во все стороны эфирного компаса. И многие оставались в поясе Кайвас, где создали новые аванпосты из дрейфующих, богатых минералами скал, зализывая раны и перевооружаясь. Чужие поднимали голову, атакуя ближайшие имперские системы и новые дочерние колонии. Долг легиона Састартес состоял в том, чтобы закрепить урок Уланора, а в случае необходимости снова и снова истреблять мародерствующих дикарей. Альфа-легион проследовал за ними до самого логова и запросил у Хоруса подкрепление. Но после войны на планете убийцы и неудачного контакта с цивилизацией Интерекс, лунные волки не горели желанием представлять корабли для поддержки компании Альфария. В конце концов, родичам из 20-го легиона согласились помочь кровавые ангелы. Сангвини лично мобилизовал крупные силы для поддержки кораблей 88-го экспедиционного флота. Альфарий заявил, что операция продлится 5 лет. Ангел отклонил это утверждение и пообещал победный финал через год при поддержке кораблей из каждой действующей экспедиции кровавых ангелов. Сангвини был прав, более или менее. Всего через 13 месяцев после начала кампании в Кайвасе орки были почти полностью уничтожены. Но подобно загнанным в угол зверям, сражались яростнее, чем когда-либо, и бои были частыми и скоротечными. Кана пытался вспомнить хоть один день за последние несколько недель, когда он не слышал сигналов тревоги и грохота тяжелых орудий на палубах Красной Слезы, флагманской боевой баржи Легиона. Но, по правде говоря, кампания с самого начала вызвала недовольство кровавых ангелов. Многим братьям Кана в самом деле недоставало его выдержки, и они говорили о ходе боев открыто и часто. Это была операция Альфа-легиона, поэтому из уважения кровавые ангелы уступили им руководство. Но вместо обещанной славной битвы они получили войну совсем иного рода. 88-й экспедиционный флот забрал свои боевые баржи в поясе Кайвас и исчез с сенсоров, оставив флотилию кровавых ангелов ждать на границе системы. Скоро стало ясно, что операция, для которой Альфарий так старался получить подкрепление, являлась обычным патрулированием. Сначала по одному, затем отрядами и, наконец, целыми флотилиями орки начали бежать с Кайваса. Каждый раз они направлялись в открытый космос, пытаясь скрыться за громадной тенью сверхгиганта и поясом астероидов, но там их ждали кровавые ангелы. Космические корабли легиона и крейсеры орков неделями играли в смертельные кошки-мышки. лавировали в густых полевых облаках на окраинах системы и безжалостно охотились друг на друга. Могучие корабли сталкивались снова и снова, но месяцы длительных одиночных боев и космической войны вызывали беспокойство у сынов Ваала. Они были рождены для битв лицом к лицу с врагами, а не для дистанционных сражений в огромных пространствах космоса. В конце концов, шанс встретиться лицом к лицу выпал. Поведение орочьих экипажей начало меняться. Вместо демонстрации присущей им звериной хитрости, действия зеленокожих больше напоминали панику. Чужие попытались прорваться через блокаду кровавых ангелов, когда удача была не на их стороне. Словно кто-то за ними гнался. Кого они боялись больше орудий легиона Сангвиния? Снова и снова орки бросались на кровавых ангелов, как крысы, бегущие из тонущего корабля. Они яростно сражались, даже использовали такие обреченные на неудачу тактические приемы, как прямые атаки на корабли легиона или запуск варп-двигателей в пределах гравиметрической опасной зоны. Внешние границы пояса изобиловали бесчисленными остовами орочьих кораблей. Многие из них тлели, подобно горящим тряпкам, когда гаснущие силовые ядра истекали испаряющимися струями плазменного газа. Неизвестно, что сделал Альфа-Легион, чтобы принудить орков к бегству. Кана был адъютантом капитана Ралдерона и часто слышал обрывки информации, которая проходила через высшие уровни командной структуры кровавых ангелов. Но даже он знал немного. Альфа-Легион скрылся, ограничиваясь только регулярными сводками патрулирующему флоту, содержание которых сводилось к фразе «поддерживайте блокаду». Горстка орков, взятых в плен живыми, на допросе дали маловразумительные ответы, которые еще больше запутывали ситуацию. Пока флот оставался на месте и поддерживал блокаду, патрули провели глубокую разведку пояса и перехватили лихорадочные переговоры чужих. Аправические сенсоры показали явные бои между орками неподалеку от Синего Солнца. Затем, через несколько месяцев после начала кампании, корабли в Альфа-Квадранте обнаружили уничтожение большого размером с Луну планета Земля неизвестными средствами. Сангвини лично отправил запросы 88-му флоту, и ему ответили, что случившееся не имеет значения. В конце концов примарх устал от уверток Альфария и отправил фрегат за внешний радиомаяк в нарушение согласованных зон ответственности двух легионов. Когда спустя несколько недель корабль вернулся, экипаж доложил, что они не нашли признаков присутствия союзников, только обломки орочьих кораблей и тела мертвых чужаков. В состав 88-го экспедиционного флота входили сотни боевых кораблей, но их присутствие не обнаружили. Теперь кайвасская кампания приближалась к заключительной стадии. Последние выжившие из орков в беспорядке покинули пояс и погибли под обстрелом лазерных орудий и в результате торпедных атак. Стоило им пересечь линию охранения. Наконец корабли Альфа-Легиона появились на самом краю диапазона сканирования, сгоняя врага к границам системы. Перед Пугио и другими абордажными кораблями находился последний огромный корабль чужих. По форме он приблизительно представлял овальный гигантский кулак из коричневой скалы, который обшили разномастными металлическими плитами. Борта покрывали кратеры, ощетинившиеся оружейными башнями и жерлами ракетных установок. Наспех установленные на поверхности изуродованного астероида разнообразные двигатели выпускали яркие столбы в тщетной попытке увести огромный скиталец с плоскости эклиптики. Когда корабли кровавых ангелов приблизились, Кана разглядел характерные лопасти турбогенераторов поля Геллера, опоясывающий корабль, как шипастый ошейник сторожевого пса. Вокруг их кончиков собирался слабый фиолетовый свет. Верный признак того, что экипаж готовится включить защитную энергетическую оболочку. Как только это произойдет, следующим этапом станет переход в варп. Какой бы тактикой Альфа-Легион ни пользовался, она сработала. И теперь кровавые ангелы собирались нанести последний удар, уничтожив этот командный корабль, прежде чем он ускользнет в имматериум. «Собраться и приготовиться!» — раздался голос. Кана повернулся и увидел, как капитан Ралдерон входит в отсек с верхней кабиной экипажа. «Мы проделаем брешь через несколько минут!» Отсек личного состава Пугио был заполнен. Несколько тактических отделений и отделений опустошителей выстроились возле установленных на палубе фиксирующих рам. Приготовившись занять их, прежде чем адамантиевый нос корабля вонзится в корпус корабля чужих. Все замолчали из уважения к капитану. Кана знал Ралдарона не один десяток лет, и за это время, казалось, он почти не изменился. Великий крестовый поход наградил его несколькими новыми шрамами и добавил седины в волосах. Он был все таким же сильным и суровым ветераном, каким его всегда знал Кана. Остальное было скрыто, как плоть под силовым доспехом. Капитан кивнул одному из легионеров, и тот открыл металлический ящик, прикрепленный магнитными замками к палубе. Внутри находилась древняя реликвия. Кровавые ангелы называли ее чашей, хотя она больше напоминала высокий и узкий бокал. Чаша была выкована из черного анодного металла, ее поверхность покрывала множество крошечных шипов с полыми кончиками. Каждый воин в отсеке снял правую перчатку, и Кана, не задумываясь, поступил так же. Ралдарон взял обнаженной рукой чашу и крепко сжал ее, позволив бритвенно-острым шипам пронзить твердую кожу на ладони и выдавить кровь. Затем капитан передал кубок ближайшему боевому брату, ветерану-сержанту по имени Арексис, который сделал то же самое. Арексис вручил чашу следующему воину, а тот следующему, и так далее до последнего кровавого ангела. За несколько минут чаша прошла по отсеку и вернулась к Кана. Он последовал примеру боевых братьев, заметив, что шипы увлажнились от крови, а кубок потяжелел от пролитой в него жидкости. Наконец, Ралдарон взял чашу и надел перчатку. Остальные воины последовали его примеру. Послышалась серия резких щелчков керамитовых доспехов. Когда воины заняли места в фиксирующих рамок, первый капитан прошел вдоль ряда, погружая указательный палец в кровь. Он нанес каждому легионеру знак, красную линию поперек правого крыла Алатус Кадери, крылатой капли рубиновой жидкости, символа легиона кровавых ангелов. Кана не решался называть это ритуалом. Слово отдавало религии, а в светской гармонии Империума, Империума Императора, подобные понятия находились под запретом. Нет, более точно было назвать это традицией, предбоевым обычаем, который стал частью культуры планеты Ваал еще до войны сожжения. Даже рожденные на Терре легионеры, например, Арексис, примкнувшие к ваальским братьям после воссоединения, приняли традицию без вопросов. Они понимали ее значение. Нанося перед боем частицу смешанной крови на доспех, каждый боевой брат таким образом заново скреплял братство. Воины символически поддерживали основную истину. Они сейчас и навеки одной крови, и тем самым едины. Другие легионы клялись, давая обеты на оружие. Для кровавых ангелов эта традиция служила символом единства. Когда дело было сделано, они вместе произнесли: «За сангвиния императора!» Затем Кана взял боевой шлем и бросил последний взгляд на иллюминатор. Стена тускло-коричневого камня заполнила окно, и он уловил мелькнувшее собственное отражение в бронестекле. На него смотрело худое, но не болезненное, серьезное лицо цвета темного тика. Ралдарон пристегнулся в фиксирующей раме рядом с адъютантом и лег, закрыв на мгновение глаза. Удивительно, но капитан выглядел почти умиротворенным, словно собирался уснуть. Кана надел шлем, и мир изменился. Изумрудные линзы шлема активировались с мягким звуком. Значки дисплея через невральный интерфейс передавались прямо на кору головного мозга. Замигали символы. Это остальные воины командного отделения запечатали доспехи и сообщили о готовности. Таймер обратного отсчета, передаваемый от пилота Пугио, неуклонно стремился к нулю, пока абордажный корабль приближался к орочьей громаде. Кана почувствовал, как под ним дернулась палуба. Пилот заложил резкий вираж. Возможно, чтобы избежать лазерного огня оборонительных батарей чужих. Ралдарон переключил вокс-сеть на себя, когда хронометр начал мигать красным светом. «Братья, мы пробьем брешь у основания этого подобия командной башни. Наша основная задача – прорваться на мостике корабля и отключить системы управления. Как только мы остановим их, то сможем истребить ксеносов». Кана расслышал холодное веселье в голосе. «И тогда, возможно, мы наконец покончим с этим дополнительным заданием». Рокот резких подтверждений пробежался по отделениям, и Кана присоединился к нему. Значки изменили цвет, когда остальные воины подтвердили статус готовности. «Приготовиться к развертыванию», — приказал капитан. Затем бронированный нос Пугио врезался во вражеский корабль, и голова Кана дернулась. Он услышал звук разрываемого металла. Абордаж разрушил их корабль. Осторожные орки, зная, что люди могут попытаться высадиться, усилили обшивку корпуса флагманского корабля. Это сделало проникновение дорогостоящей затеи. Бронированный отсек личного состава был достаточно устойчив и остался цел вместе с воинами. Но остальной корпус Пугио разрушился при столкновении. Системы на всем протяжении энергетического контура корабля вышли из строя и перегорели. Пилот уже был мертв, при ударе его удушила гравитационная сеть, а кагитаторы, которые считались безотказными, оказались непригодны для использования. Если бы на абордажном корабле находились обычные люди, они бы все погибли. Не от удара, так как фиксирующие рамы выполнили бы свое предназначение, но впоследствии, когда корабль отключил питание и выпустил воздух в космос. Легионеры, закованные в герметичные доспехи и неуязвимые к таким незначительным трудностям, быстро освободились. Ведомые Ралдароном, они открыли похожие на лепестки секции переднего люка. На них тут же обрушился поток раздражителей. Воздух с воплем плачущей вдовы вырывался через отверстие временной заслонки, образованной стабилизаторами абордажной капсулы. Орочьи орудия громыхали отрывисто и хрипло. Тяжелая навозная вонь ксеносов дезориентировала, как и внезапное изменение гравитации.